Сколько тебе хотя бы лет? Молчишь. 14? Нет? 13? 15? Нет? Что ты там пишешь? Двести пятнадцать? Послушай, что ты ко мне вообще привязалась? Я твой принц? Вот не задача ты. Ты похожа на беспризорницу. Хотя одежда чистая, необычная. Ты ищешь веселого дяди. Но это что тут поделать? Меня малолетким, как-то так сказать, не интересует. Ладно, лезь в машину. Доброшу до города.